Затем он поговорил с моим провожатым, и тот сказал мне: «Сначала мы с вами побываем в научных лабораториях». Мы вышли из комнаты, быстро пересекли двор и вошли в другое здание. Здесь во всех комнатах было много стеклянных предметов. Бутылочки, трубочки, колбочки — все это мы раньше видели только на картинках. Молодой человек проследовал в угол комнаты. «А теперь», — воскликнул он, — «смотрите сюда». Он вертел в руках латунную плошку, а затем поднес к ней какую-то стекляшку. Размазав по дну плошки какую-то жидкость, он уставился на нее. «Посмотрите!» Еще раз воскликнул он, и я посмотрел. Там плавали какие-то букашки. Молодой человек посмотрел на меня и раздраженно спросил: «Как? Вас это не удивляет?» «Нисколечко», — ответил я. «В монастыре Патала у нас есть похожая штука, которую Далай-ламе подарило правительство Индии. Мой наставник, лама Мингьяр Дандоб, показывал мне ее и часто разрешал пользоваться». «Вот как?» — разочарованно ответил молодой человек. «В таком случае я покажу вам еще что-то». Мы вышли из этого здания, и он повел меня к следующему. «Вы будете жить в монастыре, который находится на горке», — сказал он. «Но, мне кажется, вам будет интересно увидеть современное жилье, в котором посчастливилось жить здешним студентам». Он открыл дверь, и я вначале увидел чисто выбеленные стены, а затем мой удивленный взгляд упал на черную железную раму, на которую было натянуто много изогнутых пружинок. «Что это такое?» — воскликнул я. «Я никогда ничего подобного не видел». «Это», — сказал он, преисполненный гордости, — «кровать. В этом здании их пока всего 6. Это самая современная мебель». Я с удивлением рассматривал то, что он мне показал. «Я никогда не видел ничего подобного». «Кровать», — повторил я новое слово. «А что они делают с этой штукой?» «На ней спят», — ответил он. «Это необычайно удобно. Лягте на нее, и вы сами в этом убедитесь». Я посмотрел на него, затем на кровать и снова на него. «Что ж», — думал я, — «мне не следует выглядеть трусливым перед одним из китайских служащих». Поэтому я воял да и сел на одну из кроватей. Она заскрипела и застонала подо мной, и мне показалось, что я проваливаюсь на пол. Я поспешно вскочил на ноги. «Я, должно быть, слишком тяжел для нее», — сказал я. Молодой человек всячески старался подавить в себе смех. «Это пружинная кровать», — ответил он. «Вот для чего она предназначена». И он упал на нее всем своим весом, покачиваясь на пружинах, а я подумал, что никогда в жизни не сделаю этого. Кровать казалась мне ужасным монстром. Я привык спать на полу, и это было вполне удобно для меня. Молодой человек снова запрыгал на кровати, но на этот раз он раскачался слишком сильно, и его выбросило в сторону. Он с грохотом шлепнулся на пол. «Так ему надо», — подумал я, помогая ему встать. «Это еще не все, что я собирался показать вам», — сказал он. «Посмотрите сюда». И он подвел меня к стене, на которой висел тазик такого размера, что в нем можно было приготовить сампу, наверное, для 10 монахов. «Посмотрите на это приспособление, разве оно не замечательно?» — спросил он. Я посмотрел. Внешний вид тазика ни о чем не говорил, и мне показалось, что он ни на что не пригоден. «В нем нет ничего хорошего», — сказал я. «И к тому же здесь на дне есть дыра. Даже чай в нем не подогреешь». Он засмеялся, словно мои слова показались ему очень забавными. «Это», — ответил он, — «нечто даже более современное, нежели кровать. Смотрите». Он протянул руку и прикоснулся к металлической трубке, которая торчала из стены над тазиком. К моему крайнему удивлению, из нее хлынула струя воды. «Вода. Она холодная», — заметил он. «Довольно холодная. Смотрите». И он протянул руку под струю. «Теперь вы попробуйте». Я сделал так, как он мне показал. Это была обычная вода, подобная той, которая течет в реке. Возможно, она была немножко более застоявшейся, и запах у нее был не столь приятный, но во всех остальных отношениях — обычная вода, бьющая ключом с куска металла. Кто мог подумать, что такое бывает? Молодой человек протянул руку в сторону, взял небольшой черный предмет и вставил его в дыру, которая была проделана в дне тазика. Вода стала собираться. Вскоре она заполнила всю емкость почти до краев, но при этом не стала вытекать на пол. Очевидно, где-то было другое отверстие. Молодой человек снова коснулся металлической трубки, и поток воды прекратился. Затем он опустил обе руки в тазик с водой и принялся плескаться в ней. «Посмотрите, какая прекрасная водичка», — сказал он. «В наши дни для того, чтобы получить ее вдоволь, не нужно ходить с ведром куда-то далеко и вытаскивать ее из-под земли». Я тоже окунул руки в воду и поплескался в ней. Это было довольно удобно, ведь мне не нужно было становиться на колени для того, чтобы зачерпнуть ее рукой в реке. Затем молодой человек потянул за цепочку, и вода потекла в дыру, кряхтя и гукая, как умирающий старикашка. Он повернулся ко мне, протягивая что-то похожее на чей-то короткий передник. «А теперь», — сказал он, — «попользуйтесь этим». Я с недоумением смотрел то на него, то на кусок ткани, который мне протягивал. «Зачем мне это?» — спросил я. «Я уже полностью одет». «А нет, это не одежда», — ответил он, снова смеясь. «Вы можете вытереть этим руки. Вот так». Он показал мне, как, и протянул кусок ткани еще раз. «Насухо вытрите их», —